Весел брошен, насквозь снаружи. Конец закопан, табачный пепел в обрывке взгляда, в куске бумаги. Я весь расстрелян, я весь изрублен, в кровавых лицах, на мнях и дулях. Я стал как гада, я весь болезнен, я весь искусен, я бесполезен. Я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен, я бесполезен. Я бесполезен.